Братья дорогие, время подошло заканчивать наше общение. И для беседы я хочу место Писания одно прочитать, один стишок. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. На этом общении задавался вопрос, как, братья, мы оцениваем свою работу. Думаю, сейчас, если зададут мне, нужно будет ответить. И как-то вот с одной стороны думаешь, все-таки много сделано, а с другой стороны думаю, как много не сделано. Быть довольным. Когда Господь Бог сотворил небо, землю, и когда окончены были все дела, то оценка его работы была весьма хорошо. Братья и сестры, ой, братья дорогие, вот все прекрасное, все хорошее нам дает Бог. А вот что уродливое, отвратительное, неприятное, недовольство какое-то или ропот – это не от Бога. И со времени Едемского сада дьявол планомерно разрушает Божью красоту и говорит не так, а вот так. Я хотел бы задать вопрос, братья, ну так, чтобы мы могли ответить на него, но вот прошло общение. Подошло время заканчивать. Мы будем сейчас разъезжаться. Есть ли у меня вот здесь внутри довольство? Доволен ли я этим общением? Улеглись ли в моем сердце, в моих мыслях, в моем сознании те нужные для нас наставления, которые говорили братья, те направления, которые даны нам в работе с молодежью? Доволен ли я этим? Братья, я вспоминаю, я неоднократно на этих общениях, мне всегда приятно быть в этом общении. И вот о себе хочу сказать. Когда-то раньше я с собой привозил тетради и записывал буквально, ну, слово в слово. У меня дома 48-листовые тетради, там очень много записей этих общений. Вот я как-то вот так вот все это впитывал. А вот сейчас немножечко вот думаю, как, почему мне так, ну, не хочется писать, а нужно писать. И вот как-то мой конспект стал короче, мне тетради хватает уже на несколько лет, я сокращаю эти конспекты. С другой стороны, слушаю, кто-то говорит о чем-то, а у меня оценка внутри. И думаю, вот это не надо было так, а лучше вот так. Может быть, это связано с каким-то ростом, а может быть, еще какие-то причины есть. Но я хочу сегодня обратить внимание, братья, доволен ли я вообще? Всем доволен. Вот обращали внимание на то, что чему мы можем радоваться. И действительно, мы можем радоваться многим вопросам, которые в нашей жизни, они связаны даже и с материальной стороной. И иногда бывает вот так вот в технических вопросах, придешь к брату дома, смотришь, он немножко печален. В служении более радостный. Там где-то какие-то проблемы возникают. И вот я хотел бы обратить внимание, что нам нужно ответственным братьям, ответственным, во-первых, хранить то, что нам Господь подарил, ну, всю эту красоту сохранить. И быть довольными, довольными, да, не тем, что, допустим, что-то не так. Нужно разбираться, что хорошо, что плохо, понимать, делать правильную оценку и учить тех, которых нам Господь поручил. Быть довольным, братья, это приобретение. Это не по наследству приходит, а это приобретение. Значит, нам нужно прилагать старания, чтобы быть довольным. Быть довольным – это реальность, Это не наиграно, это естественно. И вот я хотел бы напомнить, когда наш Господь Иисус Христос в Евангелии от Луки, в 12 главе, первым стихом там написано, «Когда собрались тысячи народа, теснили друг друга, то Он начал говорить сперва к ученикам Своим и говорил, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Братья, собралось много народа. Они теснили, и Иисус Христос обращается к Своим ученикам, к тем, которые будут потом учить, и Он говорит, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. И вот я бы хотел обратить внимание, что мы должны реально, без лицемерия, оценивать ту обстановку и как поступать должны. Мне первому нужно беречься этой закваски фарисейской. Что делает закваска? Она заквашивает все тесто. Вот мой поступок, один такой незначительный, может быть, маловажный, он заквасит все тесто, все те, которые со мной рядом, они будут тоже заквашены этой закваской лицемерия. Ну, как-то у меня такая ситуация была. Подходит брат ко мне один, вот где-то около 30 лет, говорит, скажи, пожалуйста, смотрю, он, знаете, переживает об этом вопросе. Скажи, пожалуйста, мне, можно ли вообще прилагать какие-то старания к тому, чтобы смогу ли я еще служение совершать? Вот есть ли мне возможность вот служителем стать? Я посмотрел на этого брата. Но он мне нравится тем, что он трудится много для Господа. И вот у него сегодня такой вопрос, а мне ему надо прямо и правильно ответить на этот вопрос. Я мог бы ему сказать, дорогой брат, ну, конечно, да, давай. А мне нужно сказать причину, почему он сегодня не совершает еще служение. И я эту причину должен назвать. Братья, сестры, братья дорогие, скажите, должен я сказать причину правильную, почему он сегодня не служитель или нет? Или я могу лицемерно ему что-то сказать? Это будет неправильная закваска. Братья, скажите, а вот тогда, когда я вижу или слышу, что рукополагают 70-летних братьев, у меня внутри довольство или нет? Ну, рукоположили, слышно, рукоположили. И даже, я скажу так, говорят, вот как брат 70 лет рукоположили его на служение, и он справляется с обязанностями. А он потом, я в одном месте, он взял ключи, говорит, у нас, все у нас, молодежи ходу нету, ну, рукоположили этого брата. Я не говорю, братья, это не того, которого рукоположили, а он уже старенький стал. Вот смотрите, вопрос у меня, доволен ли я тем, что рукополагают пожилых братьев? Без лицемерия, как мы можем сказать? Ну, я так думаю, кто-то доволен, а кто-то думает, вот этот брат мне говорит, ну, представь себе, не протиснешься, понимаешь? Вот куда? Вот, ну, везде все занято. Ну, как мне быть? Да, это, может быть, этот вопрос, который сегодня у каждого вот тут вот внутри есть, да? Но он сказать его не может. Братья, ну, вот Слово Божие говорит так. Цена мужчины от 1 месяца до 5 лет, сколько? 5 сиклей. Цена мужчины от 20 лет до 60 лет, я когда смотрел, обрадовался, мне уже скоро 50, я думал, ну 50 надо как-то, а глянул 60, думаю, можно еще держаться. До 60 лет 50 сиклей, а от 60 и выше 15, выше, чем малышей. Братья, дорогие, я что, о чем хочу здесь сказать? Я не говорю о том, что вот этим братьям мы их должны, наоборот, почитать, оказывать сугубую честь. Я говорю о том, почему сегодня, братья, Бог ищет человека. Братья, Бог ищет. Он всегда ищет человека. И братья ищут служителей человека. И вот он задает вопрос, скажи мне, не один брат задавал, скажи, можно ли мне еще сегодня прилагать старания, или, может быть, уже все? А я скажу, почему, братья. Братья смотрят и причину знают, что руководители молодежи, братья способные, сегодня способны, объекты, большие объекты тянуть, ну, как прорабам, способны тянуть объекты. Они могут физически трудиться. И главное в это время, братья, от 20 лет и до 50. Это самое такое, самое ценное время. Да, самое такое продуктивное время. И Бог оценил мужчину именно вот в это продуктивное время ты для Господа. Братья, кто-то скажет, ну а куда же материальный вопрос? Оценивали, когда работу с молодежью, то кто-то сказал, там, на три с плюсом, там, или, но я думаю, что тут, когда оценку мы делали, мы ясно понимали, что я не дорабатываю. Причина в том, что все-таки у меня есть другие вопросы, которые я ставлю на первое место. Братья, тогда, когда мы делаем дело Божье, в первую очередь, тогда Господь усматривает наши вопросы. Нет, не сидеть сложа руки. Вот дело сделал Божье, а потом работать. Поработал, дело сделал Божье, опять работать. Но на первом месте нужно служение. И я радуюсь, братья, что сегодня я знаю точно, у некоторых из вас материальное положение очень слабенькое, но вы сегодня здесь на общении. И это, за это надо благодарить Господа. И когда смотрят, братья, что где-то есть какая-то причина в нас. И хорошо, когда мы стараемся, прилагаем силы свои, старания в том, чтобы, невзирая ни на что, проявлять инициативу, работать, имея цель, работать по плану, не переживать о том, что кто-то рядом со мной появляется, и вдруг он более способный, чем я. Не притормаживать его, а давать возможность немножечко, чтобы имели мы сотрудников. Братья, хочу обратить внимание, доволен ли я тогда, когда рядом со мной более способный брат появляется, у которого есть какая-то инициатива, у него есть что-то новое, ему больше уделяют внимание, молодежь на него обращает внимание, и вот рядом со мной, доволен ли я этим? Я говорю не в теме, тут написано, я говорю не именно вот в контексте, тут написано «желающие обогащаться», а я хочу сегодня говорить о довольстве, которое вообще внутри меня. Доволен ли я служением, доволен ли я тем, что рядом со мной вот многие, может быть, способные. И хорошо, когда у меня есть круг братьев, сотрудников, которые вместе со мной могут совершать служение, дать возможность, чтобы они могли рядышком подрастать, а может быть, кого-то нужно и пропустить вперед. Братья, я хочу задать вопрос такой. Чем бываю недоволен я как труженик? Вот есть такие вопросы, чем я недоволен? Можете помочь мне в этом вопросе? Вот я сам совершаю служение, и я недоволен. Если вот, допустим, выходит или руководитель молодежи и говорит час, полтора, монотонную проповедь, и потом сел, доволен. Как вы думаете, чем он доволен? И почему он долго говорил? Он готовился, братья. Он готовился, а долго говорил, потому что он сам свою проповедь оценил, что она хорошая. И вот представьте себе, старался, говорил, сел, а молодежь тоже довольна, что он закончил. Братья, я бывает недоволен тем, что молодежь опаздывает. Это бывает такое, да? Недоволен тем, что они не приходят вообще на собрания, на молодежные общения. Недоволен тем, что они плохо откликаются на то, когда им надо на посещение куда-то пойти. Кто-то из братьев написал, а как выйти с этого положения? Братья, примером только, добрым примером, не опаздывать на молодежные собрания. Если вдруг что-то такое случается, что молодежь не проявляет какой-то активности, то нужно молиться с ними об этом, переживать, устраивать так вопросы, чтобы для молодежи было интересно, приятно. А теперь я хочу обратить внимание, чем недовольна молодежь. Ну, так вот из, от нас уже во время того, когда говорили о музыке, то обратили внимание, да, что вот тогда, когда, ну, молодежь, бывает недовольна музыкой, так или нет? То есть теми кассетами, дисками, которые, ну, между нами так немножко, как, ну, распространяются. Ну, там, скрипка или же оперное пение, это, этим молодежь недовольна, недовольна. Выход с положения из этого нашли, и я думаю, очень правильный, что там и в другом месте, ну, стали организовывать записи местной молодежи и распространять. Ну, конечно, в согласии с музыкально-хоровым отделом. Но хочу обратить внимание, что молодежь бывает, говорит о том, что скучно проходят молодежные собрания, этим недовольны. Бывает, говорят о том, что несерьезности много, смеха, на юморе проходит молодежное собрание. Бывает, говорят о том, что у нас руководитель такой, что его надо вести. И бывает группа, небольшая группа сестер, способных, они четко дают направление в молодежной работе. А руководитель молодежи так вроде бы и, ну, делает вид, что он ничего не понимает, а сам уже все, и так направление он получает от группки сестер. Братья, какой выход с этого положения? Тогда, когда, может быть, у нас бывают монотонные проповеди, когда у нас бывает такое, что скучно проходят молодежные собрания, или тогда, когда много, наоборот, смеха и несерьезности, опять же, этот вопрос зависит именно от нас. Ну, вот так вот немножко слушали беседу. Ну, и помните, брат Николай Степанович говорил, что вот так вот нужно запретить тогда, когда какое-то общение проходит, допустим, субботники общение проводят. Кстати сказать, братья и сестры, на общение, кого увижу, будут на замечании. Братья, скажите, кто имеет, ну, или силу, или право, так сказать, тот, который имеет какой-то авторитет, или тот, который, ну, просто никакого авторитета. Допустим, он говорит, смотрите, братья, сестры, чтобы ни в коем случае вот в этом или в этом вопросе вы были осторожны. А у самого этого брата, допустим, где-то какая-то нечестность в его вопросах, в делах, или какие-то промахи, и тогда молодежь или церковь, она слушать этого не будет. Тот сможет сказать, запретить, тот, который имеет авторитет. А вопрос, откуда этот авторитет взять? Как-то Михаил Иванович рассказывал, что одна сестра подходит к нему и говорит, совершите молитву об исцелении над ребенком. Ну, он начал совершать, говорит, нет, возьмите его на руки. Помните эту историю? Нет? Возьмите на руки. Во, взял, помолился. Ну, и потом она пустила слух такой, что болезнь или цирроз печени там исцелилась, от этой болезни исцелился ребенок. И вот этот слух пошел, а кто-то из знающих говорит, да такого быть не может, ребенок такой болезнью не болеет. И вот Михаил Иванович, значит, встречается с этой сестрой и говорит, что это такое, правда ли я вот что слышу? Она говорит, ну а что, разве вам плохо, Михаил Иванович, что у вас авторитет растет? То есть она ради того, чтобы авторитет служителя поднять, она, значит, вот это вот придумала такую... Братья, как можно или что нужно делать, чтобы наш авторитет был в должном уровне? Вы знаете, меня весьма обрадовало, когда в нашей местности, тогда, когда случилось с Алексеем Яковлевичем Куркиным, вот эта беда, когда в нашей местности молодые братья засобирались на похороны, и собираются так активно, отправились туда, приехали. Ну, а я говорю, ну, а как вот, братья, далеко ж ехать? Они говорят, таких немного. Как этот брат? Их очень мало. Это оценка со стороны. Это оценка со стороны молодежи. Братья, я думаю, что если бы мы могли узнать оценку о себе, что говорит молодежь о нас? Сегодня кассеты, которые распространяются, диски, они в сердцах молодежи формируют отношение к братству, к братьям. Сегодня тогда, когда приезжают, бывают с курсов, то ли регентов, то ли харистов, то ли духовиков, и привозят какую-то информацию о той местности, о тех служителях, о тех ответственных братьях. Братья, это формирует отношение к братству. Я сегодня бы хотел обратить внимание на что? Чтобы нам не поступать, не иметь эту закваску, которая фарисейская, то есть не иметь этого лицемерия, но и с другой стороны, братья, худая информация, ложная информация или какой-то плохой поступок какого-то одного или другого, может быть, брата, знакомого для нас, он сегодня показался для нас, может быть, недостойным. Братья, эту информацию в ряды молодежи нести запрещено. Что происходит? Сегодня тогда, когда бывает доброе имя пожилых братьев-служителей, доброе имя, которое приобретено страданиями, оно сегодня перечеркивается. И это и есть задача врага душ человеческих, дьявола, чтобы не было авторитетов, чтобы старший брат был опущен в глазах молодежи. И как хорошо и красиво, братья, когда мы добрые. И даже если, может быть, мы знаем что-то отрицательное, но мы доводим или доносим только хорошее в сердца молодежи. Это очень важный момент, братья. Очень важный. Ну и почему сегодня я говорю об этом? Потому что реально столкнулись. Вот мы сегодня с такой проблемой. Авторитет старшего поколения, авторитет церкви стирается. Кто-то планомерно это делает. Братья дорогие, это работа дьявола. То, что красиво, то, что создано Богом, прекрасно, враг делает наоборот. У него все плохо, и он это плохо показывает молодежи. Он показывает это детям. Хотел бы обратить внимание, братья дорогие, еще на такой момент. В вопросе музыки, когда брат Виктор Михайлович отчитывал, то есть немножко беседу проводил, он отметил, что была эстрадная музыка, там произошла остановка. Вот. А я сегодня хочу обратить внимание еще на один момент. В вопросе художественной литературы. Доволен ли я тем, что сегодня читает молодежь? Братья, нас объединяет так называемая художественная литература. Она нас объединяет с субботниками, пятидесятниками, свидетелями Иеговы, харизматами, регистрированными собраниями. Согласны со мной или нет? Литература, так называемая, христианская. Или, может быть, я что-то утрирую здесь. Она так вот ходит, она высоко не поднимается, но иногда в наших домах появляется. И потом кто-то из молодежи говорит, а что тут такого Пасхи спечь? Или яйца покрасить? Так это ж... Нет, им уже это уже как-то закрыто. Братья, формируется духовный мир тех, которые читают. Этот вопрос, почему-то вот... Да, выходила как-то в братстве у нас такая книжечка, там характеристика, какая литература для служителей, какая литература значит, для всех читать можно. Вот, но я хотел бы, чтобы мы, как руководители молодежи, обратили внимание. Вот тогда, когда я знаю, что читает молодежь, доволен ли я этим? Или, может быть, я сам этим увлекаюсь? Братья, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы обратили серьезное внимание на те моменты, которые и в этом служении были отмечены. Помолиться Господу, чтобы Он нам дал мудрости, дал нам силы, то слово, которое приняли в жизни своей, быть исполнителями слова. Тогда, когда у нас есть желание доброе, быть служителем, и вдруг оно не осуществляется, то есть по каким-то причинам я остаюсь все до сегодняшнего дня руководителем молодежи, и никто меня не замечает, и никому я не нужен, братья, обратить нужно внимание, что мысли эти, они не от Бога, не от Бога. Это враг может рисовать различные картины, вот так вот в простоте, искренне, без лицемерия, совершать служение, работать на том месте, куда поставил Господь, и просить у Него силы и мудрости. И вот сейчас, заканчивая это общение, мы попросим Господа, чтобы каждого в отдельности из нас благословил. И тогда, когда мы возвратимся, вот то, что сегодня мы так вот немножко порассуждали, приняли, для себя оценку своей работе сделали, чтобы подтянуться на оценку хотя бы 4 с плюсом. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Помолимся. Братья все!